Глава 31, в которой Джек решается предпринять новое плавание. Взятая канонерка была куплена правительством. И хотя команда Рибьеры могла получить приходившуюся на ее долю часть приза только по возвращении, но удачное дело сильно подняло ее дух и возбудило охоту к дальнейшим приключениям. Гаскайн, обязательный срок службы которого в мичманах закончился и который ожидал теперь повышения, решился присоединиться к Кизи. После некоторого колебания капитан Саубридж согласился дать ему отпуск, и когда Рибьера отплывала из Гибралтара, знакомое нам трио Джек, Гаскайн и Мести находились на ее палубе. Мистер Оксбелли стоял неподалеку от них. «Когда я в первый раз крейсировал здесь, — заметил Джек, — я был совсем в другом положении, чем нынче. У меня было судно, которым я не умел управлять, и команда, с которой я не умел справиться. И если б не Мести, что бы со мной стало? Масса, Изи, вы, однако, умеете выпутываться из затруднений. И впутываться в них, — прибавил Гаскайн. «Чтобы не впутаться в новые, давайте-ка держать военный совет», — заметил наш герой. «Пойдем ли мы вдоль берега или прямо в Палермо?» «Если пойдем прямо в Палермо, то ничего не захватим», — сказал Гаскайн. «Если ничего не захватим, то не получим денег за призы», — подхватил мистер Оксбелли. «Если не получим денег, команда будет недовольна», — продолжал Джек. «Если останемся ни при чем, то выйдет довольно глупо», — заключил Мести. «Теперь другая сторона вопроса. Если отправимся прямо в Палермо, скорее попадем туда и скорее вернемся на родину». «На это я скажу», — возразил Гаскайн, «что чем скорее кончится плавание, тем меньше мне придется пробыть с тобой. И тем скорее мне достанется спать с мистерис Оксбелли», — подхватил Оксбелли. «А она очень обширная женщина и занимает больше половины кровати. Иметь хорошее судно, хорошие пушки, хорошую команду и ничего не сделать?» — воскликнул Мести. «И разница-то составит всего 3-4 недели», — сказал мистер Оксбелли. «А ведь снаряжение вам дорого обошлось». «Но... ну что, Джек? Агнесса? Агнесса будет иметь лучшую защиту, если отправится под охраной людей, испытанных в бою». «Ну, — сказал Джек, — я вижу, что я в меньшинстве. Пойдем вдоль берега до Тулона. В конце концов, командовать собственным судном довольно лестно, и я не спешу расстаться с этим положением». Рибьера направилась вдоль берега, и на закате солнца была милях в 4 от голубых гор, поднимающихся над испанским городом Малагой. В гавани стояло много судов, ветер ослабел, и Рибьера выкинула американский флаг, заметив на наружном рейде 3 или 4 судна под флагом той же нации. «Что ты намерен предпринять, Джек?» — спросил Гаскайн. «И сам не знаю. Попробую бросить якорь на ночь на внешнем рейде. Отправлюсь и наведу справки». «Мысль не дурная. Мы узнаем таким способом, можно ли что-нибудь сделать». Было уже темно, когда Рибьера бросила якорь на внешнем рейде на расстоянии Кабельтова от крайнего американского судна. Спустили шлюпку, и Джек с Гаскайном подплыли к американцу, окликнули его и спросили, как называется судно. «Убей меня, Бог забыл!» — отвечал негр, стоявший на палубе. «Кто капитан?» «Убей меня, Бог уехал на берег». «А его помощник?» «Убей меня, Бог тоже уехал на берег». «Кто же на судне?» «Убей меня, Бог, никого, кроме Помпея. А это я и есть». «Молодцы, нечего сказать», — заметил Изи. «Оставлять корабль на внешнем рейде на попечении одного негра». «Послушайте, Помпей, Вам всегда поручают стеречь судно? Нет, сэр, но сегодня праздник на берегу. Пляска и пенье, и попойка, и драки, и все такое. А на других судах есть кто-нибудь? Все на берегу. Покойной ночи, Помпей. Покойной ночи, сэр. На втором корабле тоже никого не было. Но на третьем оказался младший помощник с рукой на перевязи, который сообщил, что на берегу празднуют последний день Масленицы. И все и каждый устремились туда. «Вы американцы?» — прибавил он. «Вы угадали», — отвечал Изи. «Какой корабль и откуда?» «Сусанна и Мэри, и из Род-Айленда». «А мы из Нью-Йорка. Что новенького?» «Ничего, сейчас мы из Ливерпуля». Продолжая разговор, Гасконь спросил как бы случайно. «А что за суда там, у берега?» «Большое, кажется, с грузом оливкового масла. А двое двухмачтовых прибыли третьего дня из Вальпараиса с медью и кожами. Не понимаю, как они ускользнули от англичан, однако ускользнули. Ну, покойной ночи. Не зайдете ли выпить кружку пива с земляком? Завтра, дружище, завтра. Сейчас нам нужно на берег». Джек и Гаскайн вернулись на Рибьеру, посоветовались с Оксбелли и Мести и спустили три шлюпки. В первую сели Мести и наш герой. Вторую командовал Гаскайн, третьей — боцман. С берега доносились звуки гульбы и веселья, но пристань была пуста, так же, как и стоявшие близ нее суда. Мести взобрался на ближайшее двухмачтовое судно, прокрался в каюту и увидел человека, лежавшего на ларе. Он выбрался обратно, тихонько закрыл люк и сказал: «Готово». Джек поручил Гаскайну завладеть этим судном, а сам направился к следующему. Тут они нашли только одного человека на палубе, которого им удалось повалить и связать. Мести остался на этом судне, а Джек отправился к третьему, тяжело нагруженному Глиоту. На нем оказалось двое людей, игравших в карты в каюте. Их также связали. Отплытие, однако, совершилось не без помехи. Команда Галиота, который должен был отплыть утром, решила вернуться на судно раньше других. Джек успел обрезать якорь и поднять паруса, прежде чем шлюпка с команды подошла к судну. Но как бы то ни было, отплытие Галиота и других судов было замечено, и поднялась тревога. К счастью для Джека, большая часть команды канонерских лодок, стоявших у пристани, тоже гуляла на берегу, и пока она была собрана, он успел вернуться к Рибьере со своими призами. Немедленно снялись с якоря и, обменявшись двумя-тремя безрезультатными залпами с канонерками, благополучно ушли, пользуясь довольно сильным ветром. Оба двухмачтовых судна, нагруженные медью, шкурами и кошенилью, представляли значительную ценность. Галиот с грузом масла также оказался довольно ценным призом. В течение 10 дней они плыли вдоль берега, не встречая ни врагов, ни друзей. Четверо пленных, захваченных вместе с судами, были отправлены на берег на повстречавшейся им рыболовной лодке. Только на 11-й день при очень легком ветре был замечен за кормой на западе большой корабль, в котором скоро признали английский фрегат. Решено было поднять все паруса и попытаться уйти от соотечественника. Тот, со своей стороны, принимая их за караван испанских судов, приготовился к захвату призов и на всех парусах пустился в погоню. Около 4 часов пополудни, когда фрегат находился в 8 или 9 милях, наступил штиль. «Опускают шлюпки», — сказал мистер Оксбелли. «Далеконько им проплыть придется, и все попусту». «Тот-то разозлятся», — заметил Гаскайн. «Что же мы будем делать?» — спросил Джек. «И имеем ли мы право отказать им, если не потребуют людей?» «Я думал об этом, мистер Изи, И мне кажется, что нам следует предоставить людям действовать как хотят, а самим соблюдать нейтралитет. Я, как лейтенант на службе Его Величества, разумеется, не могу действовать. Также мистер Гаскайн. Вы не состоите на службе, однако я и вам советовал бы ту же тактику. Под пушками фрегата пришлось бы волей-неволей повиноваться, но в этих двух шлюпках не более 25 человек, и наши с ними легко справятся. Предоставим это им самим и будем сохранять нейтралитет. «Очень хороший совет», — сказал Мести. «Предоставьте это нам». С этими словами он ушел на нос толковать с матросами. Джек тоже нашел совет разумным и заметил, что матросы, посоветовавшись с Мести, вооружились, очевидно, намереваясь оказать сопротивление. Шлюпка приблизилась к Рибьере, и Джек велел выкинуть английский флаг. Это, впрочем, не остановило шлюпок, которые вскоре подошли к борту. Офицер с кортиком поднялся на палубу, за ним матросы. «Что это за судно?» — крикнул офицер. Джек учтиво приподнял шляпу и отвечал, что это Рибьера, капер, и что он может показать бумаги. «А остальные суда?» «Призы Рибьеры, взятые в Малакской гавани». «Так вы приватир?» — заметил разочарованный офицер. — Где ваши бумаги? — Мистер Оксбелли, принесите их, пожалуйста. — Что это за пузан? — заметил офицер, взглянув на Оксбелли. — Лейтенант на службе Его Величества, более заслуженный, чем вы, молодой человек, — ответил Оксбелли, и который при других обстоятельствах потребовал бы вас к ответу за ваше нахальное замечание. — В самом деле? — иронически сказал лейтенант. «Видно, какой-нибудь выгнанный боцман». «Считайте за мной оплеуху», — заревел Оксбелли, потеряв терпение. «Сэр», — сказал Джек, с негодованием слушавший офицера, «мистер Оксбелли, лейтенант на службе Его Величества, да если б и не был им, то вы не имеете права оскорблять его». «Вы, видно, все офицеры», — отвечал лейтенант. «Я, сэр, — сказал Гаскайн, — офицер на службе Его Величества и нахожусь на этом судне с разрешения капитана Саубриджа, командира Латоны». «А я бывший офицер, сэр, — сказал Джек. — Теперь же капитан и владелец этого судна. Ну вот бумаги. Мы не намерены препятствовать вам исполнить вашу обязанность. Но я прошу двух молодых джентльменов, стоявших рядом с вами, и вашу команду быть свидетелями всего происходящего». «О, сделайте одолжение, сэр. Ваши бумаги я вижу в порядке. Потрудитесь собрать ваших людей, сэр». «Извольте, сэр», — отвечал Джек. «Мистер Оксбелли, соберите людей на корму для переклички». Люди собрались к грот-мачте с Мести во главе. Офицер сделал перекличку и отметил 10 человек наилучших молодцов, приказав им переходить к нему в шлюпку. «Сэр, как вы сами можете заметить, у меня едва хватает рук для призов, и я, как командир корабля, протестую. Но, конечно, если вы настаиваете, я не могу ничего поделать», — сказал Джек. «Я настаиваю, сэр, и, во всяком случае, не вернусь на фрегат с пустыми руками». «В таком случае, сэр, я не скажу больше ничего», — отвечал Джек, отходя к борту, где стоял Гаскайн и Оксбелли. «Отведите ребята в шлюпки этих людей», — сказал офицер. Но матросы Рибьеры ушли все гуртом на нос и столпились там под предводительством Мести. Несколько человек из приехавших с офицером пошли за ними, но те предложили им убираться к черту. Ссора привлекла внимание офицера, который немедленно вызвал остальных людей из шлюпок. «Да это бунт! Ступайте все сюда, ребята!» Мести выступил вперед с саблей в одной руке, с пистолетом в другой, и сказал матросам с фрегата: «Вот что, братцы, вы не сильнее нас. Оружие у вас не лучше. Мы не под пушками фрегата и решили не идти. Хотите нас забрать? попробуйте. Только лучше уходите по-добру, по-здорову, а то мы из вас окрошку сделаем». Люди замялись. Они были готовы драться за свою родину, но вовсе не расположены воевать с земляками, поступившими так же, как они сами поступили бы на их месте. Лейтенант был взбешен. «Черный бездельник!» — крикнул он. «Я хотел тебя оставить, как ни на что негодного, но теперь и ты пойдешь с нами». «Остановитесь!» — сказал Мести. Лейтенант не послушался благоразумного совета Ашанти. Он бросился вперед, намереваясь схватить Мести, который ударом сабли плашмя свалил его на палубу. Матросы и остальные офицеры фрегата кинулись вперед, но после непродолжительной схватки были сброшены обратно в шлюпки. Последним шлепнулся туда лейтенант, сброшенный сильной рукой Мести. Сознавая, что борьба невозможна, они отвалили от судна и направились к фрегату. «Ну, если фрегат настигнет нас, плохо нам придется», — сказал Оксбелли. «Поднимается ветер с норд-веста. Вот удача. Мы на 3 мили ближе к ветру. При том же фрегату надо дожидаться шлюпок, а ночь уже на носу». «Подайте же сигнал призам, чтобы шли за нами», — сказал Джек, — «и махнем в Палермо». «Так и сделаем», — сказал Оксбелли. «Если я встречусь когда-нибудь с этим молодцом, то попрошу его повторить его слова».